Целовалась она неумело, но страстно. Я покрыл ее губы своими, стал ласкать их языком. Варя обмякла, отдаваясь новым ощущениям. Я стащил с нее ночную рубашку, огладил груди, языком стал ласкать соски. Варя содрогнулась от прошедшей по телу дрожи, задышала тяжело. Я гладил бедра, спину, упругую попку. Сам от желания и нетерпения готов был взорваться. Но как человек опытный и по жизни трезвый в поступках, переступать последнюю грань не стал. Пальцами легко полоскал лобок с густыми курчавыми волосами, опустился ниже. Нежными, едва ощутимыми движениями стимулировал самые интимные места. Варя затрепетала в конвульсии, застонала, прикусив губу. Промежность ее стала влажной. Варя расслабилась, прошептала. «Мне было хорошо, но ты меня не любишь». «Почему ты так решила?» «Ты меня не взял». «Глупышка, я же тебе уже объяснил, почему». По щекам Вари покатились слезы. В сумраке я видел две блестевшие дорожки. Я протянул руку к одежде, вытащил платок, вытер ей слезы и нос. Варя обиженно вскочила, надела ночнушку и, осторожно приоткрыв дверь, вышла. Слава богу, пронесло. Варя получила немного развлечений и мужских ласк, а я остался чист перед Аристархом и смогу смело смотреть ему в глаза. Хотя и далось мне это воздержание нелегко. Ныл низ живота. До утра я так и не уснул, крутился в постели, измяв простыню и вспоминая восхитительное тело Вари. Чертовка, чуть до греха не довела. Созрела девка, ей уж замуж давно пора, да рядом нет подходящих кандидатов. Под утро я все-таки уснул и был разбужен деликатным стуком в дверь. Я ответил, вошел сам Аристарх. «Силен же ты спать, Юрий! Солнце уже давно встало, завтракать пора!» «Долго ли мне одеться?» Я умылся и через пару минут спускался вниз. Стол уже был накрыт. Варя вышла к завтраку хмурая, видимо, тоже остаток ночи не спала. В каком-то тягостном молчании мы позавтракали. Я поблагодарил боярина за гостеприимство и откланялся. Слуга вывел оседланного коня, за воротами я вскочил в седло и пустил его в галоп. На усадьбу не оглядывался. По дороге размышлял. Наверное, не стоит мне сюда ездить. Девка, похоже, не на шутку влюбилась в придуманный ею самой образ. А я земной человек, и между нами социальная пропасть. Зачем дурить ей голову? Хотя, если признаться, я и не давал ей повода. Нравилась она мне, так что с того? Она не дворовая девка, с которой можно на сеновале побаловаться и забыть. Я добрался до Суходола, немного поговорил с Андреем. Он сказал, что Велимир уехал в город. Я попрощался, привязал повод лошадки Ксандра к седлу Орлика и уже не спеша направился в город. Чем ближе я подъезжал к Владимиру, тем больше мною овладевала тревога. Как-то встретит меня наместник. Я помнил историю не настолько хорошо, по крайней мере в деталях, чтобы исключить какую-либо ошибку в своих предсказаниях. Вдруг что-то пошло не так. А хочешь, не хочешь... Но посетить его надо. От наместника в городе зависит многое. Власть его велика, а ответ держал он только перед государем. Ладно, завтра поеду к Демьяну с визитом. Сегодня хоть отосплюсь. Не выспался ночью, а мне чай не 15 лет. Я вернул лошадку на двор к Сандре и поехал к себе. Хозяйка Евросинья накормила меня вкусным зеленым борщом из молодой крапивы и пряженцами с зеленым луком и яйцом. и я завалился спать. Только уснул глубоко, как хозяйка за плечо трясет. К тебе знакомец твой, купец Ксандр. Я чертыхнулся про себя. Сегодня мне решительно не дадут выспаться. Однако гостя встречать надо. Я энергично растер лицо руками, обул сапоги и вышел на крыльцо. Ксандр уже был во дворе, ждал меня. Зайти в дом самому без приглашения хозяина считалось наглостью. За такое, не слушая оправданий, и вышвырнуть за ворота могли, отлучив от дома. Едва поздоровавшись, Ксандр весело закричал. — Да ты уже ото сна пух, Юра! — Как же, дадите вы поспать! — Ну вот, я к нему в гости, а он не рад. — Рад, не обращай внимания, проходи. — А чего проходить? Я за тобой пришел. — Случилось, что ли? — В трактир приглашаем, я и Кондрат. — Прямо сейчас? А то когда же? — захохотал Ксандр. Что-то у него настроение уж больно веселое, хотя унылым я его и не видел. Я вернулся домой, оделся понаряднее. Идти было недалеко, два квартала. Ксандр по дороге хвастал, что товар почти весь продан, и такой удачной поездки он давно не видел. В трактире Ксандр сразу прошел через неприметную боковую дверь в небольшую комнату для особо уважаемых гостей. Там уже сидел Кондрат, радостно меня поприветствовавший. Стол ломился от яства. «Заждались мы тебя, уж угощение стынет. Садись, выпьем за нашу удачную поездку». Кондрат разлил вино в чаши, мы выпили. А винцо-то по вкусу италийское. Кондрат вроде мои мысли прочитал. Ага, пару бочонков для себя оставил. Больно оно уж мне понравилось. Тут такого и не сыщешь. А мне? Ну, так и быть, уступлю бочажок. Мы налегли на закуску. Запеченный целиком небольшой кабанчик источал просто восхитительные запахи, и аппетит сразу взыграл. Отдали должное мясу, выпили еще, добрались до копченой белорыбицы. Вкуснотища! Ну, подхарчились немного, теперь давай о деле. Мы что тебя позвали? Хоть товар и не продан весь, но твою долю вернем прямо сейчас, а прибыль немного опосля, когда все продадим. Не возражаешь? Да нет. «Правильно. Деньги в деле крутиться должны, прибыль приносить. Сколько мы тебе должны, помнишь?» 100 рублей серебром я давал еще до поездки и слиток золота в Генуе за работу у дожа». «Истинно так. Держи серебро». Кондрат передал мне мешочки с монетами. «Не трудись считать. Меж партнерами обмана быть не может. Вот золото слитком я тебе не верну. Коли помнишь, я его по весу на флорины менял». «Помню, как же. Было в нем 2 фунта по весу. Столько же и возвращаем». Кондрат протянул мне 2-й мешочек. Я раскрыл его. Монеты самые разные. Цехины, флорины, дубалоны, но все золотые. Ксандр засмеялся. «Можешь перевесить». «Да ладно, верю». «Как все продадим, посчитаем прибыль по записям нашим и поделим согласно вложенной доле, так?» «Так». Кондрат вздохнул. «Оружие плохо идет, задарма давать не хочется, а настоящего ценителя нет. Или наши дешевые берут, или те, кто понимает, Дамаск спрашивает». «Попробую помочь. Завтра наметил к наместнику с визитом отметиться. Уважить боярина надо. Да и знаю, ждет он меня. Вот и закину наживку. Может, для ополчения или дружины своей купить? Ну, дай-то бог. Мы не спеша доели угощение и допили вино. Не пропадать же оплаченному добру. Разошлись.